Глава 10. Макс. Прожигаю до боли знакомую спину гневным взглядом и уже собираюсь подойти. Даже делаю попытку подорваться со стула, но меня за руку перехватывает Кира. «Макс, остынь». Плюхаюсь обратно и выдыхаю сквозь стиснутые зубы. «У тебя сейчас пар из ушей повалит. Ты чего?» «Я не привык, чтобы моя дорогая подружка сидела и мило общалась с другими парнями». Ворчу я, стискивая в руках ложку. Прибор начинает гнуться, грозясь вообще сломаться в моих лапах, а я не знаю, как справиться с гневом и раздражением. «Ну да», — фыркает Кира. «Я помню еще с универа, как ты к ней летел по первому зову. Она всегда для тебя многое значила. Только она это как-то не замечает. Я просто друг, засел в френд-зоне». Бурчу под нос. «Что, план с ревностью не дает результатов?» — смеется Кира. «Как видишь», — киваю подбородком на Алену и Костю. Кости я бы с удовольствием зубы пересчитал, но держусь только потому, что я на работе и в компании отца, и про меня и так тут вечно всякую чушь трындят. Слушай, ну я видела, что ей не все равно, когда ты нас знакомил. Еще раз извини, что так бурно выразила свою радость от встречи с тобой тогда. Да нормально все, я ж сам попросил подыграть. Спасибо тебе. К слову, никакая это не девушка, как почему-то думает Алена. Мы учились в универе вместе. Только раньше Кира не была такой эффектной блондинкой, как сейчас. Я сам ее не узнал после 2 лет. За это время она успела выйти замуж за нашего одногруппника, родить девчонку и разбежаться с мужем. И нашла меня с просьбой о помощи. Ей нужна была работа, просто кровь из носу, потому что она осталась одна с маленьким ребенком. Ну, я ей помог. И с тех пор Кира чувствует себя должной. И после того самого случая, когда мы проснулись с Аленкой вместе, я понял, что пора бы что-то делать и подругу мою встряхнуть. Захотел надавить на ревность. Согласен, сейчас это мне не кажется отличным планом. Но когда я увидел ее испуганное лицо, это задело. Как дебил решил тогда, что если начну при Алене с другой флиртовать, то это даст пинка мелкой. Хоть что-то пробудет в ней, хоть какие-то эмоции мне покажет, а то реально бесит твердить постоянно, что мы только друзья. Вот реально, чуть ли не по 5 раз на день повторяла, что отношения все испортят. Ну, я тоже не железный, да. Думал, что ревность приведет к чему-нибудь. Привело, мать его, за ногу. Вообще стало меня избегать. А меня это только сильнее бесит и мешает принять правильное решение. Итог, я погрузился с этой игрой в заигрывание в полную задницу. И теперь мне придется из нее как-то вытаскиваться. Как? Пока не решил. Да еще тот долбанный наш недопоцелуй вообще все испоганил, вместо того, чтобы сдвинуть с мертвой точки. И теперь я бешусь, смотря на то, как она мило беседует с другим мужиком. А со мной как еж. «Да было бы за что, Макс. Ну, поговори с ней, расскажи все как есть». «Да не могу я!» Вспыхиваю, как спичка, и вижу, как Алена оборачивается на мой крик. Мурит бровки и снова поворачивается к этому придурку Косте. Сказал же русским языком, чтобы он к ней не лез даже. «Ну ничего, мы люди не гордые. Можем и повторить». «Да почему?» «Ну не вываливать же на Киру всю нашу подноготную с Аленой. Не воспринимает она меня как кого-то, кроме друга, понимаешь?» Короче, есть свои причины. Коротко даю понять, что эту тему развивать не нужно. Поняла, отваливаю. Кира поднимает руки в знак капитуляции, и мы замолкаем. Точно не хочешь просто рассказать о том, что с тобой происходит? Предпринимает последнюю попытку Кира. Мотаю головой. Если раньше и можно было, то сейчас уже Алена отдалилась, и надо это исправлять как-то. Чё там, Саня? Перевожу тему, чтобы не завестись еще сильнее. Хотя кажется, что сильнее уже некуда. Кира морщится. «Да ничего, вернуться пытается», подпирает рукой голову и опускает глаза. «А ты?» «Хрен знает, зачем я все это узнаю, но я вижу, что Кире нужно выговориться. А мне несложно побыть жилеткой». «Да ничего, Макс. Польку жалко, она его обожает до беспамятства». «Да не хочу об этом». Больше не лезу к ней и допиваю залпом остывший кофе. Улавливаю момент, когда Алена с Костей встают и выходят из кафетерия. Смотрю на время. Так, до конца рабочего дня еще 3 часа. Как раз успею смотаться на стройку и проверить, как там все идет, и вернуться для разговора с новым ухажером Лёли. Отношения отношениями, но подводить отца я не собираюсь. «Ты на объект?» – интересуется на выходе Кира, и я молча киваю. «Держись, мне непривычно видеть тебя таким потерянным». Во взгляде Киры искренность. Она реально переживает. Притягиваю ее к себе, как раньше в универе, и в этот момент Алена оборачивается и встречается со мной взглядом. Вижу, как в глубине зеленых глаз вспыхивает ярость и мысленно ликую. «Ну, не все равно же. Просто нужно дать тебе разобраться в себе. А мне только дожать нужно». Главное, не пережать. «Все, вали давай, герой-любовник». Кира отпихивает меня, и я выбегаю из здания компании отца. На телефон прилетает сообщение от подруги. «Я тоже думаю, что нам пора поговорить, Макс. Серьезно». Сердце от чего-то предательски проваливается вниз. И о чем она собирается со мной разговаривать?